Глава третья. Первые прелести запретной пустыни. Нехорошая пустыня проявила себя во всей красе уже через 15 минут, за ближайшим пригорком. Причем нарвались мы буквально посреди чистого поля. Трава, поначалу пышная и почти не тронутая неведомой живностью, начала редеть. Там и сям среди порослей проявлялись голые проплешины. Чем дальше, тем их становилось больше. Наконец мы остановились на краю пустоши, где растительности не было вообще. Лишь камни да пыльная земля. Причем камни странные. Такие можно увидеть в заброшенных очагах, которыми когда-то часто пользовались. Безжизненная земля тянулась полосой с запада на восток. Влево и вправо она уходила так далеко, что за рельефом не понять, сколько времени уйдет на обход. Если двигаться напрямик, уже через километр до травы доберешься. Но этот путь мне не нравился. Весьма странная местность, не хочется на нее забредать. Но долгий обход может оказаться куда опаснее. Что же делать? «Снег, как ты думаешь, там безопасно?» Конь вздохнул. Непонятно, что это значило, но явно не категорическое нежелание направляться к почерневшим камням. Взор некроса ничего не показывал. Вообще ничего. Разве что какие-то узкие норы, что скрывались в редких кучах крупных валунов. Ближайшие из них располагались слишком далеко от края безжизненной полосы. Поэтому даже если обитатели находятся возле поверхности, разглядеть их на фоне многочисленных помех непросто. Никаких признаков потенциально опасных энергетических структур. Никаких потерянных артефактов. Навык подсвечивает лишь вездесущие монетки да какую-то ржавую железяку, похожую на почти сгнивший кинжал. Потоки ци местами выглядели необычно, но они здесь везде такие. Да и по ту сторону границы похожая картина не редкость. Раскаленная от летнего зноя, пропитанная корневищами земля и пытающаяся выжить на ней трава вносили множество особенных штрихов. Моя дерзкая решимость, демонстрируемая перед Починрави, главным образом держалась на взоре некроса. Еще вчера я полагал, что в этом мире от него ничего нельзя спрятать. Сегодня узнал, что толстый слой лунника способен замылить картинку, что показывает навык. Однако огромное количество драгоценного металла – столь заметный объект, что я его первым делом увижу. Ладно, надо срочно определиться, верю я во взор некроса или нет. Без такой веры мне в пустыне делать нечего, а разворачиваться никак нельзя. Это полный крах репутации, если не хуже. То, что такой вариант мерзкий старикан даже не стал в споре предусматривать, говорит о многом. Значит, ответ один. Спешившись, я решительно повел Окта за собой. «Снег, под ноги, внимательно смотри. Если оставишь на камнях подкову, без нее ходить придется». Коня недовольно фыркнул. «Да-да, без нее. Где я тебе здесь коваля найду?» Навык откатился, и я тут же вновь его активировал. Как не было ничего, так и нет. Ни намека на нехорошую энергетическую активность. Разве что ци все более и более странно себя ведет. Но это я вижу и без навыка. Да и наблюдал похожие узоры чуть раньше. Здесь, в пустыне, потоки почти повсюду необычные, и во многих случаях причины необычности сходу определить не получается. За это время мы успели приблизиться к одной из куч камней. И я в деталях разглядел нору, что под ней скрывалось. Узкий лаз тянулся в неведомые глубины, уходя за пределы радиуса действия навыка. Но туда-вниз я лишь взгляд на миг скосил. Внимание привлекло другое. То, что скрывалось вблизи выхода. Нора оказалась обитаемой. Какие-то мелкие и тонкие антропоморфные создания теснились возле выхода. Своими телами они полностью закупорили узкий лаз и переплелись при этом настолько тесно, что я, как ни старался, не смог разглядеть все детали. Даже в количестве конечностей не вполне уверен. Прищурился, напрягая глаза. Но вместо того, чтобы увидеть чуть больше, наоборот, получил размытую картинку. И она расплывалась все сильнее и сильнее, будто внезапно проявилась стремительно прогрессирующая близорукость. Снег вдруг испуганно заржал, попятился, натягивая уздечку. Я покрутил головой. Видимость ухудшалась повсюду. Я едва смог разглядеть траву и кустарники позади. А ведь отошли-то от них всего ничего. Что-то не так. Надо быстро выбираться назад. Не знаю, что тут за чертовщина со зрением, но там, за пределами усеянной камнями проплешины, таких проблем не было. «Снег, назад, на траву!» — негромко скомандовал я, начиная разворачиваться. и краем глаза, больше угадывая, чем действительно различая, засек стремительное движение. Со стороны ближайшей норы к нам мчались многочисленные силуэты. Мелкие, походка дерганая, неестественная. «Бегом! Бегом, снег!» — заорал я во весь голос. Потянул было Окта за собой, но тут же чуть по голове себе не врезал от досады. «Это ведь конь! Это он меня таскать должен, а не я его!» «Да, я помню, в моей непростой жизни и такое случалось, но не надо делать правил из исключений». Зрение деградировало так быстро, что даже в упор не мог различить мелкие детали. Но это неудобство не помешало взлететь в седло. «Давай, выноси! Быстрее, снег!» Это я скорее себе кричал. Конь в дополнительных понуканиях не нуждался. Едва я оказался в седле, он понесся нелепыми, несвойственными ему скачками, издавая при этом жалобные звуки. Похоже, у него тоже со зрением что-то не то. Неуверенно ноги переставляет. У всех лошадей общая фобия. Споткнуться о преграду, провалиться в незамеченную нору, неудачно поставить копыта на камень. Сейчас, почти ничего не видя, сложно соблюдать привычные Окту меры безопасности. Но, пересиливая свой страх, он мчался все быстрее и быстрее. Позади послышался непонятный сдвоенный звук. Будто шипение разозленного кота, смешанное с бурлением кипящей воды. И тут же что-то почти одновременно дважды ударило в спину, сбивая щиты игнорирования и придавая телу нешуточный импульс. Первым толчком меня развернуло в седле, вторым выбило из него. Ноги вдев стремена я сослепу до спешки не сумел, поэтому шмякнулся на камни, свободно не зацепившись. Несмотря на сработавшее третье игнорирование, приложило на совесть, да и искр перед глазами. Искры — единственное, что я смог четко рассмотреть. Зрение покинуло меня почти полностью. Вокруг лишь размытые силуэты, ориентироваться по ним невозможно. Снова шипящий кипящий звук. И снова жесточайший удар. Прокатившись по камням, я тут же вскочил и принялся скакать из стороны в сторону. Не знаю, чем по мне лупят, магией или физикой, но это явно что-то дистанционное. Следовательно, пока разбираюсь с ситуацией, можно попытаться сбить противнику прицел. Продолжая непредсказуемо метаться, повесил, наконец, щит хаоса. Абсолютно бесполезный в ближнем бою, он регулярно выручает при обстрелах. Снова тот же звук. Не знаю, что сработало. Редкий навык или метание из стороны в сторону, но на этот раз противник промахнулся. Теперь воздушный щит можно повесить. От него какой-то толк и в ближнем бою есть. Подозреваю, мне это вот-вот пригодится. Сразу три нехороших звука. Перед лицом, чуть-чуть не задев, на миг проносится что-то бесформенное и багровое, гудящее рассекаемым воздухом. И тут же где-то под ногами вспыхивает, грохочет, разбрасывает камни. Несколько бьют по мне с такой силы, что сбивают с ног. Не знаю, щит от хаоса сработал, или враги просто промазали издали, но мне это что-то не очень-то помогло. Прокатившись по земле, вскочил, накидывая откатившееся игнорирование. Даже сквозь воздушный щит достали. И ведь это не основной заряд прилетел, а всего лишь выбитые им осколки. Не знаю, чем по мне лупят, но уже завидую неведомым противникам. Я бы не отказался от такого гранатомета со скоростными ракетами. Куда бежать? Зрение окончательно меня покинуло. Перед глазами сплошная темно-серая пелена, в которой смутные светлые пятна иногда проглядывают. Увы, этого недостаточно, чтобы хотя бы направление по солнцу определить. Забираться в картографию – так себе идея. Сейчас не тот момент, чтобы отвлекаться. Можно попробовать сориентироваться по звукам вражеской стрельбы, но они как назло стихли. Зато уши уловили частый и тихий перестук множества шагов. Похоже, создание, что меня атаковали, действительно невелики по массе. Похожий шум самые мелкие гоблины пятиугольника издают. Те, которые тупее всех прочих. Они в бою лишь едва обработанные палки да камни применяют. Не удивлюсь, если здесь я столкнулся с их продвинутыми родственниками. Разновидностей у этого народца столько, что никто не знает точное количество. К тому же новые племена то и дело открывают. Хорошо бы врезать гневом грозовых небес, но этот навык и меня фатально задеть может, несмотря на все обещания такое не делать. Да и снег неизвестно, где сейчас находится, а на него защита не распространяется. Поэтому никакой магии. Ориентируясь исключительно на слух, я вытащил из скрытого вместилища вульш и, крутанувшись размашистым ударом, встретил набегающих врагов. А рост их непонятен, поэтому целился пониже, на уровень своей поясницы. И, увы, массивное лезвие рассекло лишь воздух. Инерция размаха развернула меня к противникам правым боком, и с вражеской стороны меня тут же чем-то стукнули. Нехорошего звука перед этим не было. Скорее всего, каким-то оружием или просто лапой врезали. Эффект так себе. Даже через воздушный щит урон не прошел, не снял игнорирование. И теперь я точно знал, что как минимум один противник рядом. Забросил вуш назад в скрытое вместилище. Хорошее оружие, но вслепую им махать неэффективно. Вместо него в руках возникла усиленная алебарда. Вес у нее тоже не детский, но все же поменьше, а длина, наоборот, побольше. Приседая, врезал в другую сторону, чуть ниже, чем в первый раз, и ощутил, как древко содрогнулось. Нет, лезвие не врезалось в плоть и кости. Оружие лишь слегка что-то задело. Но этой малости хватило, чтобы рядом кто-то омерзительно завизжал. И тут же зашипело, забулькало. Я, что есть мочь, рванул вправо. Но уже знакомый жесточайший удар толкнул в поясницу с такой силой, что меня отбросило на несколько шагов. Прокатившись по камням, я потерял алебарду, и отыскать ее мне не позволили. Судя по звукам, с трех сторон окружили и принялись часто и густо дубасить. Удары несерьезные, но иногда прилетало хорошо, то и дело продавливая воздушный щит и снимая щиты. Неведомые противники решили, что жертва осталась без оружия. Диан на поясе болтается. Его еще выхватить надо. Незамеченным такое не пройдет. А раз так, можно молотить от всей души, ничего не опасаясь. То, что эти мысли в корне неверны, я доказал тут же. Выхватил вульш из скрытого вместилища, крутанулся, частично компенсируя массой тела отсутствие полноценного замаха. На этот раз хорошо в кого-то попал. С кровавым чавканием и треском сокрушаемых костей. Кто-то взвизнул, меня тут же перестали лупить. Судя по звукам, противники отскочили на несколько шагов и начали подготавливать свою магию или неведомое оружие. Зашипело, закипело. Я рванул на звук изо всех сил, размахиваясь, и тут же полетел назад от мощнейшего удара в грудь. Воздушный щит скукожился. Одно игнорирование слетело, спину выгнуло, тело перекосило головой назад. Рухнул, приложившись макушкой и пропахав каменистую землю на несколько шагов. При этом смертоносные заряды никто не останавливал, но они один за другим проносились выше. Не только я изумился. Враги тоже не ожидали от добычи столь замысловатого маневра и дружно промахнулись. Ну, это если не считать первую атаку, которая вообще-то и стала причиной неожиданного маневра. Попытавшись скачить, я тут же снова упал от такого же страшного удара по голове. И это уже никуда не годилось. Воздушный щит в откате. Да и как его обновишь под непрекращающимися атаками? А игнорирование снимают так часто, что накладывать их заново в том же темпе не получается. Перезарядка быстрая, но все же время на нее уходит, а враги бьют быстрее. Да я уже через несколько секунд останусь голым. Хаос! Не поднимаясь, врезал вульжем, будто обычным копьем. Был уверен, что не промахнусь и что длины оружия хватит. Но нет, острие угодило в пустоту. И с той стороны, чуть дальше, кто-то издал мерзкий звук, похожий на глумливое хихиканье. Снова удар слева и тут же справа. Не успело мое тело отлететь, как его в другую сторону откинуло. «Да я вам что, мяч футбольный?» Сердце торопливо направилось в сторону пяток, прихватив за собой всю мою самоуверенность. То, что я считал ерундой, мысленно посмеиваясь над страхами Починрави, оказалось чем угодно, но точно нелегкой прогулкой по безлюдным землям. Я почти на первых шагах влип так, что не представляю, как теперь отлипнуть. Да меня же убивают! Так близко к смерти я давно не подбирался. Приземлившись, врезал сам не зная куда, уже не пытаясь целиться. Разумеется, не попал и тут же покатился дальше, словив очередной удар. В отчаянии попытался активировать воздушный щит, но концентрация сбивалась после каждого соприкосновения с камнями, коих на моем пути валялось немало. «Это все. Это конец. Последнее игнорирование осталось. Секунда, другая, и я новое повесить смогу. Но дадут ли мне столько времени? И даже если дадут, что потом?» Не поднимаясь, переместился вперед на максимум, что позволял навык мгновенного переноса. Точно не рассчитал. Обстановка не позволяла тщательно контролировать положение тела. Поэтому оказался в нескольких метрах над землей. И, начав падать, тут же отскочил назад вторым умением. Будь я самолетом, попавшим под зенитный обстрел, хоть 100 ракет, хоть 1000, тут же меня потеряли бы из виду. Очень уж непредсказуемый трюк выдал. Даже сам удивился. Вот и эти неведомые враги в никуда нанесли несколько ударов. Звуки от них я слышал, но даже рядом ничего не понеслось. Все пришлось куда-то вдали. Неплохой фокус получился, но применить его снова не получится. Оба перемещения в откате. Зато второе игнорирование можно зарядить, что я и сделал. Извернувшись в падении, приземлился на ноги и тут же понесся на звук подготовки неведомого навыка. Вилял при этом похлеще самого ловкого зайца, молясь о том, чтобы камень под ногу не подвернулся. И это сработало. Два заряда пронеслись мимо. К сожалению, с моей атакой случилось такое же. Промахнулся. И что гораздо хуже, вложившись в пустой удар, потерял темп. Тело сжалось в ожидании неприятностей. Мне светит сразу несколько ударов. Да-да, их будет именно несколько. Со всех сторон шипит и кипит. Я в полной в полном окружении. Насколько мне хватит пары игнорирований? На секунду? На две? Под таким прессингом до перезарядки третьего точно не доживу. Ну, разве что закрыться наглухо двумя навыками абсолютной защиты. Но что у одного, что у другого, есть одинаково жирный минус. Под ними нельзя двигаться. Противникам останется немного подождать, после чего поприветствуют массированным залпом. А вот так и закончится прогулка самоуверенного идиота. Слева часто игулко загремели копыта по каменистой земле. Тут же послышался удар, за ним взвизг. Снова звук копыт и снова удар. Зашумели заряды, и как я не пытался увернуться, одно игнорирование потерял. Второе, вот уж странно, удержалось. Да нет тут ничего странного, ведь враги переключились на Окта. Да-да, своего коня я по звукам различать умею. Очень уж характерно злобно он фыркает, налетая на одного противника за другим. Припав к земле, я, наконец, активировал вовремя откатившийся воздушный щит. Никто меня не атаковал. Я резко стал неинтересным. Враги полностью увлечены Октом. Уж не знаю, как снег вернул себе зрение, но то, что не вслепую бегает, не сомневаюсь. А вот в том, что я так и остаюсь незрячим, не сомневаются коротышки. И потому на время оставили меня в покое. Разберутся с агрессивным прозревшим конем и после спокойно со мной дела доделают. Это не зря. Некоторые дела откладывать чревато. Покуда они меня футболили всячески, время на месте не стояло. Солнце перемещалось по небосводу, а секунды шли за секундами, отсчитывая время отката отработавших умений. Мой самый главный навык наконец-то откатился. «Проницательный взор некроса!» «Я прозрел!»